Послание к евреям. Библия действительно понята только тогда, когда мы знаем ее автора, которого видим на каждой ее странице. Действительное присутствие Господа Иисуса Христа на каждой странице изображено посредством прообразов или просто повествованием. Будет верно, если скажем, что Библия представляет личность Иисуса Христа и знакомит нас с Ним. Чем больше мы знаем Писание, чем больше мы знаем Его, и чем больше мы знаем Его, тем больше мы знаем Писание. Евангелие от Иоанна представляет Христа как живое Слово. Христос, Сын Божий, является Божьим откровением самого себя человеку. Когда мы приходим к посланию к евреям, мы не находим исключения, потому что Христос видим в каждом стихе лучшим и гораздо лучшим, чем все, с кем Он может быть сравним. В нашем предыдущем изучении мы нашли, что первые три стиха послания к евреям провозгласили его лучшим, чем пророки. Это важно для нас знать, потому что эти стихи указывали, что Бог больше не говорит нам через пророков, но что Он говорил раз и навсегда в Сыне Своем. Поэтому мы сегодня имеем больше откровения о Боге, чем человек когда-либо имел раньше. В стихах с 4 по 14 мы находим, что Христос лучше, чем ангелы. Прочитаем это место. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, и я ныне родил тебя»? И еще, «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне, престол твой Божий, век века, жест царствия твоего, жест правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребудешь. И все обвечают, как риза, и к одежду свернешь их, и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они цуд служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Апостол приводит здесь целый список мест из Ветхого Завета, чтобы показать превосходство Сына над ангелами и доказать тем, кто, как его иудейские читатели, почитали Ветхий Завет, что он не учит ничему противоположному, что до сих пор было явлено. Давайте посмотрим на эти места Писания по порядку. Первое место говорит о его воплощении. Цитата находится во втором псалме, 7 стихе. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Выражение «ныне» не позволяет мысли, что это относится к вечному рождению, как верным это является. Это просто означает, что Христос родился в согласии со словами «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Таким образом, в совершенном согласии с ангельской вести Деве Марии, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Во второй цитате мы видим его жизнь веры здесь, на земле. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Очевидно, это обетование, данное Давиду, записанное во второй книге Царств и упомянутое в 88-м псалме. На первый взгляд может показаться, что относится к Соломону, но очевидно, что имеются в виду больше, чем Соломон. Тот, кто даже своего детства мог сказать, «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Третья цитата взята из 96-го псалма 7-го стиха, где сказано «Поклонитесь пред ним все боги». Этот псалом празднует триумф Мессии над всеми врагами Господними и его явление во славе, чтобы царствовать над народами. Это относится к второму пришествию Христа на землю. Не сказано, когда ввел первородного во вселенную, но когда вводит первородного во вселенную. Он опять приведет его на населенную землю, тот день все признают его высшим предметом поклонения. В противоположность этому об ангелах сказано в Псалме 103-4 стихе. «Ты творишь ангелами своими духов, служителями твоими огонь пылающий». Они сотворенные существа и никогда не занимали никакого другого положения, кроме служителей. Следующие два стиха взяты из 44-го псалма, где в 8-м стихе мы видим пред нами вечного Сына, а в 7-м стихе Сын становится человеком. В первом случае Он прямо назван Отцом, Богом вечности. «А о Сыне престол Твой Божий век века, жезл царствия Твоего, жезл правды». Он прямо назван Богом. Было бы невозможно указать Его полное божество каким-либо другим убедительным путем, чем этим. Но следующий стих показывает, что Он ходил в этом мире как человек, проявляя свой божественный характер, любя правду и ненавидя беззаконие. И как человек, Бог является Его Богом и помазал Его теперь елеем радости более соучастников Его. Следующая цитата взята из Псалма 101 с 26 по 28 стих. Она включает стихи с 10 по 12, где сказано: «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих, они погибнут, а Ты пребываешь». «И все отвечают, как рыза, и как одежду свернешь их, и изменится, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Автор послания к евреям употребляет эту цитату, чтобы доказать, что Мессия является Творцом и поэтому был до сотворения, а также, что Он будет существовать дольше творения. Псалом адресован Господу, но в Его мессианской функции, как грядущему, который проявит милость Сиону. Таким образом, автор правильно понял эти стихи, как относящиеся ко Христу. Вы помните, что уже упомянул, что Христос был Творцом в 2 стихе, и так относит выражение 101-го псалма, естественно, Христу. Он цитирует стих из Септуагинты, греческого Ветхого Завета, в котором имеется слово «Господь», хотя его нет в оригинальном еврейском тексте в этом месте. Очевидно, Септуагинта удовлетворяет это для ясности, основываясь на предыдущем употреблении в этом псалме. Это место напоминает читателям, что Божественный Мессия был Творцом неба и земли. Он также является тем, кто приведет Вселенную к завершению, как выражено словами текста, «И как одежду свернешь их». Однако Христос, потому что Он Бог, пребудет вовеки. Излишне говорит, ангелы не имеют такого положения. Последние два стиха нашей главы «Послание к евреям» являются цитатой Псалма 109, 1 стиха, который представляет Мессию, вознесенным и сидящим одесную Отца и господствующим над всеми врагами своими. Никакой ангел не был представлен так в Писании. Обращаться с врагами, положив их под ножи ног, является метафорой, взятой из практики Ветхого Завета, побеждающих царей, ставящих свою ногу на шею побежденного царя, чтобы показать свою победу. Псалом описывает будущее правление Христа, когда Он будет управлять мессианским царством, и все Его враги будут, наконец, покорены. Но не так по отношению ангелов, ибо они являются только служителями у Бога, не управителями. Риторическими вопросами автор желает доказать полного согласия читателей, что ангелы являются служебными духами. Будем помнить, что эта истина относится ко всем им, независимо, какой они имеют чин. Служение не передает идею рабства, но официальные действия. Они надлежащим образом уполномочены и посланы с ответственностью помогать верующим. Прочитаем эти два последних стиха опять. «Кому когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Выражение «имеет наследовать спасение» относится к окончательной фразе «спасение». Спасение является настоящим обладанием каждого верующего. Однако имеется еще обетование наследия, о котором совершится окончательное завершение нашего искупления. Это было спасение в том смысле, о котором апостол Павел говорит в послании к Римлянам 13 главе 11 стихе. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Доказательства очень ясные. Христос превосходит ангелов согласно чудесного свидетельства Писания. Нас может интересовать, почему употреблено больше стихов для доказательства превосходства Христа над ангелами в сравнении с несколькими стихами в сравнении Христа с пророками. Это, без сомнения, было место проблемы читателей во время писания послания. Как еврейские христиане, они уже доверились Христу, как Сыну Божию, тому, кто, очевидно, превосходил обыкновенных людей. Поэтому их особенно не тревожило сравнение между Иисусом и пророками. Такое предложение, вероятно, было бы моментально отвергнуто. Но это само по себе не доказывает, что он был Богом. Ангелы тоже были высшие существа и были хорошо почитаемы в Ветхом Завете и особенно евреями. Поэтому нужно было ясно установить суть, что Христос, как Сын Божий, превосходит каждого ангела. Доверились ли вы Христу и нашли ли вы лично Его превосходство? Аминь.